не устраивает слишком больших запасов. Рано или поздно эти запасы становятся нашими. Не мы ими, а они нами начинают командовать. «Склады мистера Дайера находятся, кажется, на Большой улице», — сказал Рэтлидж. «Я пошлю за ним, чтобы он пришел сюда», — сказал губернатор. «Подрядчик может и потрудиться. Невелика беда». Он говорил и в то же время чистил банан. Затем положил ножик, раскрыл портфель и вынул оттуда бумагу. «И вы сегодня же вечером возвращаетесь в Сидер-Уэлли?» «Сегодня вечером». «В таком случае, — медленно сказал губернатор, — предпочтительно и для меня очень желательно, чтобы вы уехали из города до наступления темноты». «До наступления темноты?» — повторил Рэтлидж. В ушах у него что-то зажужжало. «Благоволите взглянуть вот на это», — любезно сказал Каминг, протягивая лейтенанту только что вынутую им из портфеля бумагу. Рэтлидж глухо застонал. Перед ним была точная копия письма Аннабель. Губернатор отобрал бумагу, тщательно сложил ее и положил назад в портфель. Делая это, он не спускал глаз с лейтенанта. — Вы, может быть, за нею приехали? — спросил он наконец. Рэтлидж опустил голову. — Не выпьете ли стаканчик рому? — предложил губернатор. Он с выражением глубокой грусти смотрел на лейтенанта. — Вы, может быть, слышали о затруднениях, испытанных несколько лет тому назад здесь полковником Ститтату? — Полковником Ститтату? Он командовал американскими войсками, пересекавшими Уту по дороге в Калифорнию. Во время их перехода через Соленое озеро войска эти вели себя так, как недостойно американских солдат. Они насиловали жен честных мормонов и уводили их с собой. Ужасные последствия этого беспутства вам известны. Подозрительность мормонов и граждан Союза, враждебность, сначала глухая, потом открытая, и назначение президентом Бьюкененом военной экспедиции. Остальное вы знаете. В этом приключении, сударь, я могу вам сказать это только с глазу на глаз, и с какой сердечной болью один Господь знает, в этом приключении право было не на нашей стороне. Он намеренно замолчал. Вы знаете, сколько усилий я употребил, чтобы загладить это печальное недоразумение, и вы хотите снова возобновить необдуманным поступком эти несчастья? А вы не подумали о том, какие неприятности можете причинить вашему начальнику, генералу Джонстону, доверчиво подписавшему вам служебную записку, потому что я не могу предположить? — сладким голосом и пристально глядя на своего собеседника, — сказал губернатор, — чтобы генерал был в курсе ваших... Рэтлидж понял, что ему расставлена ловушка. — Генерал ничего не знает, — сказал он. — Очень рад, — сказал Каминг. — В таком случае мы сочтем эту историю ребячеством с вашей стороны. Можете быть вполне уверены, — иронически взглянув на лейтенант, прибавил он, — что я никогда ничего не скажу об этом генералу. Он встал с места, подошел к впавшему в уныние офицеру и взял его за руки. — Бедное, бедное дитя мое! — с состраданием произнес он. — А хорошо ли дали вы себе отчет в том, что хотели сделать? — Я никого не боюсь, — сказал готовый заплакать Рэтлидж. — Это естественное чувство для американского офицера, — подхватил Каминг. — Я совсем не противник храбрости, но она совершенно ни к чему, раз предмет, ради которого пускаешь ее в ход, не достоин того. Лейтенант не мог дольше слушать. — Я помню, господин губернатор, что миссис Ли приглашала вас к себе и бывала у вас. — Она бывала у меня, — сказал губернатор. — Но так как она вышла замуж за человека, готовящегося занять высшее положение в мормонской церкви, то, хотя меня обвиняют в пристрастии к этой секте, надо думать, что больше она у меня бывать не будет».